Глава 5. История восьмиклассника и битва восьмиклассника. «О, Тогаши! У меня есть одна штучка, на которую ты определенно захочешь взглянуть! Рейтинг девчонок!» Это было утром третьего дня занятий с Риккой. По пути в школу в гордом одиночестве я вдруг услышал звонок велосипеда Ишики. Обычно мы не ходим в школу вместе, но сегодня так уж вышло, что встретились. Я хожу в школу пешком, а он время от времени ездит на велосипеде. Скорее всего, в те дни, когда ему нужно ездить на подработку на своем педальном двигателе. Похоже, сегодня в его расписании подработка стоит. Он спрыгнул с велосипеда и покатил его руками. «Что? Он уже готов? Покажи мне его прямо сейчас!» «Секунду, друг мой! Скоро ты все увидишь! Все закончилось просто великолепно! Результаты конкурса на самую красивую девушку класса заставили удивленно содрогнуться даже меня! Содрогнуться! О, кто на вершине рейтинга? Она или она? Но знаешь, лично мне кажется, что в нашем классе больше красивых девчонок, чем в среднем классе по стране. Тебе так не кажется?» Это пришло мне в голову, когда я завершил подсчет голосов и потрясенно читал результат. У меня было такое чувство, что я о наших красавицах вообще ничего не знал. О, сколько ж раз мне пришлось исправлять то, что написано у меня в блокноте. Сколько новой информации я получил. Все еще хочешь узнать результат? А, приятель? Нижайше прошу прощения. Ишики вошел в полностью извращенный режим, а мы ведь еще даже до школы не дошли. Я знаю, что этот парень, как и все другие, любит девушек, но сегодня он слишком опасен. С другой стороны, я тоже парень. Покажи! Или хотя бы скажи! Слушай! Начнем с рейтинга, а о новой информации речь зайдет позже. И пылко ответив мне, он вынул из кармана почему-то подмокший ластик, на котором было написано 114. Превосходно! Девушки, чья красота превосходит ангельскую. Он настолько увлекся всякими рейтингами, что я забыл его пожурить. Но опять же, я тоже парень. Это главное. Что еще я могу сказать? Ну-ка, кто возглавил рейтинг? Первое место... Да, Унибутани. Вот почему она стала лучшей и в моем личном рейтинге. Чисто по внешности я бы начал встречаться с Каннаги-сан. Так что результат меня очень удивил. Ведь вчера я столкнулся с этой его лучшей девушкой. Думаю, если я скажу ему, почему она не станет лучшей в моем личном рейтинге, он удивится еще больше. Начала как садистка и закончила как враг всех носителей синдрома восьмиклассника. Так уж и удивил. Ишики даже не остыл. Да, хоть я и назвал ее второй, результат меня очень удивил. Наверное, на вершину ее привели ее лидерские качества. Вот ее главная сила. Каннаги-сан, может, и самая красивая. Мы все готовы это подтвердить. Но на одной лишь красоте далеко не уедешь. Сейчас мы, мужчины, слишком нерешительны. Если хочешь, называй нас бета-самцами. Наши помыслы так легко понять. Так что то, почему Нибутани-сан стала номером один, сразу ясно. И это не пустой разговор. Ты только посмотри на то, как беззаботно она с нами разговаривает. Ее красота опережает время. Такой сладкой жизни все мужчины в наше время и хотят. Начало звучало пылко, а вот конец как-то погас. Что за бред он несет? Я ни слова не успел вставить. Где мой характер? В первый раз слышу, чтобы кто-нибудь был рад тому, что он бета-самец. Понятно. Что ж, я согласен с тем, что она умеет создавать приятную атмосферу. Весь класс скажет, что на нее можно положиться. Больше я не мог сказать о ней ничего хорошего. А? Ты разочарован результатом? Не то чтобы разочарован. Просто Нибутани не кажется мне такой, какую ты ее тут расписываешь. То есть тебе кажется, что Нибутани не так проста? Тип того. Сказал я и ускорил шаг, чтобы свалить. С меня хватит. Я не понимал Нибутани. Совсем. Ишики пересел на велосипед, чтобы догнать меня. Я видел, как он ухмыляется. Видимо, ему есть что сказать. О, так дело не в этом? Ты расстроился из-за того, что никто кроме тебя не проголосовал за Таканаши-сан? Что? Нет, нет, совсем нет. Я уверен, что он ни на секунду не поверит моим словам. Интонация подвела. Нет, я, конечно, расстроился немного из-за того, что за Рикку больше никто не проголосовал. Но не настолько, чтобы впасть в депрессию. Думаю, пока человек с ней не подружится, красивой ее считать он не будет. Но тут я начал этого гипотетического человека ревновать. Эй, я первый подумал, что она красивая. Может, когда-нибудь такое и правда случится? Да уж, спокойствие того дня, когда я впервые за нее проголосовал, мне уже не дождаться. Меня стали одолевать муки счастья и одиночества. Они изменились с тех пор, как я стал сближаться с Риккой. И это больная синдромом восьмиклассника тому виной. Голосовал-то я лишь за красивую внешность. Ладно, так и быть, Тогаши. Так она Шисан вся твоя. И ничья больше. Ты уже прошел несколько шагов по дороге любви. Да, кстати, вы и сегодня будете заниматься после уроков? Что? Что буду делать? Чувак, да весь класс уже знает. Мы тут говорим, а наши не дремлют. Сообщения отправляют. Я что-то слышал об учебной группе. Но не в курсах вообще, я не все слышал. Но по какой-то причине народу кажется, что вы двое на этих занятиях флиртуете. Весь класс уже походу знает. Это кто такое рассылает? Хана ему! И мы не флиртуем! Такие недопонимания только ухудшат мое положение. Ну, так говорят. Кстати, у меня они есть хорошие новости. Рассказать? Хорошие новости? Не уверен, что они покроют слухи о том, что у Рикку синдром восьмиклассника. Вот так мне после всего этого кажется. Эх, что на этот раз? Мне не особо интересно, но если хочешь, выкладывай. На самом деле мне было интересно, но пришлось вести себя так, чтобы он этого не понял. Извините за сей акт поведения а-ля Цундере. Это о том слухи про девочку в маске. Похоже, это не Таканаши-сан. Вроде кто-то из общества изучения аниме надел маску, стал страдать фигнёй, а потом пришел в учительскую и начал портить эту чушь из какой-то там игры. Звучит весьма правдоподобно. Это тоже по мылу рассылали. Может, с тех пор, как все узнали, что девочка в маске не она, все слухи о синдроме восьмиклассника тоже утихнут? Поздравляю, чувак! Я промолчал. Слишком уж хорошо я знал, что синдром восьмиклассника у нее есть. Что я мог сказать? Максимум, что я рад, что Рикка не является девочкой в маске. Это не слабо обнадеживает. Такое чувство, что вся та фигня, которой страдала девочка в маске, — розыгрыш. Общество исследования аниме таким займется куда охотнее нее. Вот так вот. Удачи с послешкольным флиртом. Я завидую. Черт, как же я завидую! Да у нее просто плохо с математикой. Я только помогаю ей. Но Ишики продолжил свою страстную речь о рейтинге. На его реплики о достоинствах каждой девушки я мог ответить лишь равнодушными пустыми фразами. Мою голову занял хаос вокруг Рикки и Нибутани. Кстати, о Нибутани. Ишики, тебе надо перестать распространять вокруг себя ауру извращенца. Что? Похоже, это для него новость. Он так жалко выглядел, что я не смог заставить себя продолжить. Хотя такое лучше самому замечать. Эй, ты о чем вообще? Ты чего? Забыв о рейтинге, он яростно перекинулся на эту тему. Бросив на него взгляд, я вошел в школьное здание.